Лучшая профилактика привычки к выпивке – полный отказ от употребления вина с юношеских лет. Поверьте мне, те, кто ни разу в жизни не напивался, кто всю жизнь воздерживался от употребления алкоголя, ни разу в жизни не пожалели об этом. Миллионы же пьющих горько сожалеют и раскаиваются в своем пристрастии. Но чаще всего это раскаивание у них бывает бесполезным. Борьбу с пьянством наша молодежь должна начать с борьбы за будущих людей, за безалкогольную свадьбу. Борьба с пьянством – это ведь борьба за будущее здоровое поколение людей. Достойный подражания пример подали Саша Майоров и его невеста Валя, о которых С. Шевердин написал в «Молодом коммунисте». Саша Майоров – комсомольский работник, студент, лектор и, конечно, смельчак. Это он сыграл трезвую свадьбу, да еще и в ресторане. Да и трезвенников среди приглашенных было меньшинство, а весело и радостно было всем. Именно радостно, потому что для хмельной кутерьмы слово «радость», по-моему, мало подходящее. Саше, конечно, повезло, потому что и Валя, тогда невеста, а теперь жена его, тоже была убежденная трезвенница. Так что молодцы оба, ведь ясно, чтобы провести трезвую свадьбу, победить бытовые предрассудки, от них потребовалась огромная убежденность в своей правоте.